Седьмой окт. Я решила выйти замуж за М. Десятый окт. Похоже, я ошиблась. М собирается жениться на Марджери Чанг. Ладно, они неплохие ребята, а если я когда-нибудь выберусь отсюда, то буду только рада, что осталась одна, ведь я собиралась идти в Амазонке. На заметку, будь немного сдержанней, Каролина. Во всяком случае, старайся. Одиннадцатый окт. Кармен? Двадцать первый окт. Точно. 1 ноября. Боже правый, я теперь новый менеджер поселения. Подумать только. Правда, это временно, на 2 недели, пока не вернется Родди. Но я теперь иначе как на сэр не отзываюсь. Его Величество, в конце концов, отпустил Родди на разведку вниз по реке. Тот спал и видел себя в этой роли и надавал ему кучу советов и рекомендаций, которые Родди забудет, едва скрывшись из вида. Мне ли его не знать? Отправились они вдвоем, и Родди выбрал напарником Роя. Ушли сегодня утром. 5 ноября. Работа менеджера совсем не сахар. Скорее бы вернулся Родди. 11 ноября. Его Величество пристал ко мне, чтобы я записала доклад комитета по ресурсам. До этого Мик Махмуд держал его в голове, там ему, на мой взгляд, и место, но с тех пор, как ушли Родди и Рой, Его Величество здорово нервничает, и я решила, что так уж и быть. Вот он. 12 запасных ножей, не считая по одному на каждого, 53 единицы огнестрельного и другого оружия, но только к половине есть хотя бы по одному патрону, 6 экз Евангелия, 2 экз Мира Пламени, 1 экз Корана, 1 экз Книги Мормона, 1 экз Оксфордского юбилейного издания сборника английской поэзии, 1 стальной лук и 3 охотничьи стрелы, 1 котел, сделанный из экранированной обшивки энергоблока, и целая куча разных мелочей из пластика и металла, которые теперь, надо признать, на вес урана от найденной Джеки молнии. 1 сковородка, подарена Кармен, 1 колода игральных карт без 9 червей, 13 спичек, целый ворох неработающих зажигалок и 27 увеличительных стекол, 1 небольшой топорик, 565 метров альпинистской веревки, частично порезанной для разных целей, 91 рыболовный крючок и никакой съедобной рыбы, 61 карманный компас, некоторые сломанные, 19 наручных часов, которые еще работают, 4 из них настроены на местное время, 2 куска ароматизированного мыла, 2 упаковки приправы для копчения и неполная коробка дубильного препарата. несколько килограммов всякой всячины, которой мы со временем, очевидно, найдем применение, но перечислять все это я не стану. У Мика не голова, а каталог. Множество вещей, которые мы сделали сами, и которых можем сделать еще больше. Горшки, луки, стрелы, скребки для шкур, каменная ступка и пестик, при помощи которых можно толочь зерно, если, конечно, вы не имеете ничего против песка на зубах, и так далее. Его Величество утверждает, что Оксфордский сборник стихов — это наше самое большое достояние, и я с ним согласна, но только у нас разные причины так думать. Он хочет, чтобы я застенографировала на полях и чистых страницах всяческие полезные сведения, которыми располагает каждый из нас, от математики до свиноводства. Клифф разрешил, при условии, что мы не будем заползать на стихи. Неизвестно только, когда я буду этим заниматься. С тех пор, как ушел Родди, я почти не бываю за пределами лагеря, а о том, что такое сон, слышу только от других. 13 ноября. Осталось 2 дня. С каким нетерпением я жду? 16 ноября. Я и не рассчитывала, что они вернутся вовремя. 21 ноября. Мы, наконец, приняли нашу конституцию и базовый свод законов на 1-м общем собрании за несколько недель. Текст записан на форзацах 2 Евангелий, Боба и Джорджии. Если кому-нибудь понадобится что-то уточнить, в чем я лично сомневаюсь, можно обратиться к ним. 29 ноября. Джимми сказал, что Рода так просто не прикончишь. Очень надеюсь, что он прав, но почему я не заставила Его Величество, чтобы он меня отпустил? 15 декабря. Дальше обманывать себя бесполезно. 21 декабря. Трокстон и Бакстер, и я, и Грант собрались сегодня вечером у Бакстеров дома, и Грант провел поминальную службу. Боб прочел молитву за Роя и Рода, а потом мы долго сидели и молчали, как это принято у квакеров. Родди всегда напоминал мне моего братишку Рикки, и я про себя попросила Матерь Божью позаботиться и о них двоих, и о Рое тоже, чтобы все они были ей как дети. Официально Грант ничего не объявлял, пока они просто задерживаются с возвращением. 25 декабря. Рождество.